А ты куда? Новый мир завоевывать. Новый мир? А можно с тобой? Я это, не подведу. Ты ж меня знаешь. Да я пошутил. Получу зарплату за окна. Он облачился в свой черный костюм. Хорошо, что он есть, а то футболка совсем была мокрой. Помоги застегнуть. Он протянул кузену финский нож в кожаных ножнах и закатал штанину. Трофей их ночной вылазки за игрушками, заодно заглянули в охотничий. Нож годный, красивый, не его кинжалы, конечно, но и не кухонный, наточенный в подвале у Дурслей. А нож зачем тогда, если ты за зарплатой? С подозрением нахмурился Дадли. А вот как раз затем. Пусть попробуют только не доплатить. Или ты думаешь, что меня взяли на работу легально? Мы еще не в том возрасте. А, ну да, так давай я с тобой. Прихвачу еще с собою кухонный. Что ж ты так привязался со своей помощью? А, это даже умильно, но абсолютно не к месту. Нет, нельзя. Я обещал никому ничего не рассказывать. Иначе б не взяли. Меня очень трогает твоя забота, но нет. Главное, это слово. Так что держи за меня скрещенными пальцы. Будет все хорошо, будет тебе вечером пейджер. Что наговорил-то? А, здесь тоже важно не переиграть, а то в следующий раз не поверит и так молча свое не отдаст, если от этого потом сплошные проблемы. Ладно, решим. Он прошел в свою комнату, закрыл дверь. Надо? Он взял со стола золотые часы, точно такие же, какие были в комплекте подарков у Дадли. Нет, Лаки, зачем? У нас же есть пейджер. Вот и я так же думаю. Положил часы тоже в карман пиджака. Юси, мальчик расстроенно потянулся к недвижно распластанному на столе тельцу. Юси, Юс, ты меня слышишь? Не трогай его. У него жутко болит голова, а чтобы понять и ответить, ему нужно предельно сосредоточиться. Ой, Юс, прости, Бог только глаза закатил. Ой, прости, Лаки, он поправится, солгать, что ли? Ну, чтобы мальчишка был в нужном ему состоянии. А потом, если со змеем действительно что-то случится, вот именно, по доверию ударит, по связи, опять придется чем-нибудь таким восстанавливать, и с каждым разом может быть только хуже, и поэтому, я не знаю, он досадливо расстроенно покачал головой, для животного стресс, это плохо, я пока с ним летел, чувство было такое, что тащит на казнь, очень долго так тащит и тащит, утешал, как мог, выходило не очень. Запах совы плюс полет. В сочетании будет память инстинкта. И воображение рисует гнездо с птенцами, где тебя просто рвут на куски. А еще плюс глаза. Они просто не предназначены для таких расстояний. А мне пришлось их напрячь просто до критической точки. Так что, может даже ослепнуть. На один глаз или на оба. Головная боль, тоже вещь неполезная. Перенапряжение. Если какой-нибудь сосуд лопнул, может случиться что-то типа инсульта, частичный паралич или полный. Что так смотришь? Ты правду хотел или же утешение? Я тебе худшие варианты сказал. Скорее всего, что не так все печально. Он молодой, сильный, здоровый и, в какой-то степени пропитанный магией. Его постоянный магический контакт с нами – огромный плюс. Магия в теле – это всегда ускоренная регенерация, всегда повышенная сопротивляемость любым негативным воздействиям. Так что, он ободряюще улыбнулся мальчику. Вот теперь можно было дать ему и уверенность. У него очень хорошие шансы, Лаки. Гарри хмуро и задумчиво поджал губы. Давай больше не будем так делать. Ну, не с Юсом. Ты же сказал, что полно других способов. Да, немало. И все в достаточной мере паршивые. Или ты думаешь, что я выбрал именно этот, потому что мне все равно? Мне не все равно уже потому, что я почти всю дорогу туда и назад был с ним вместе. И про казнь у меня теперь тоже хорошо в мыслях крутится. И глаза с головой болят. До сих пор. И я знаю, что питомец полезный и еще может пригодиться не раз. Но запомни, у воина-мага животное не для того, чтобы его просто гладить. Это наш помощник, наш соратник, наш фамильяр. И он делит с нами все опасности и все тяготы. Он же сам к нам пришел, добровольно. Ты не помнишь, как он просил? Как хотел быть полезным, теперь это долг его, его служение, и он его достойно несет. И пока он с нами, Лафисон наставил на Гарри палец, так будет и дальше. В Асгарде у нас боевые кони, собаки и вороны, вместе с нами сражаются, бывают ранены, калечатся, гибнут. Самых достойных даже хоронят в курганах, с почестями, как воинов. Так что, я не шутил, если погибнет, похороним достойно, но сожалеть и трагедии делать не будем. Это жизнь, Гарри, это сражение, это война, так что он остается лечиться от ран, а мы идем дальше. Ты готов продолжать, а то его жертва просто будет напрасна. Да, Лаки, мальчик напряженно, но уверенно и решительно кивнул. Я готов. Хорошо, у нас действительно поход в другой мир. Лафисан интригующе подначивающе блеснул глазами. И, возможно, куда более опасный, чем все, что было до этого. И ты мне нужен в боевом состоянии и настроении, в полной готовности, в предвкушении, в азарте. Ты мой избранный, и мы вдвоем идем завоевывать мир. Да, да, Лаки, Гарри, наконец улыбнулся. Бог все-таки заразил его этим чувством. Мы идем завоевывать новый мир. Вот и славно. Тогда начинаем. Лед на руке стал подтаивать, и рукав пиджака, несмотря на защиту из пленки, промок. Быстро выкинуть всю эту ерундовину в ванну. Повязка мокрая, и хорошо, еще некоторое время похолодит и немного убережет их от боли. Дальше будет уже не до этого, точно, а вот неизвестно. Новый мир, он новый и есть. Вспомнил, как искал проходы в другие миры из Асгарда. Лаз, расщелина, подводный тоннель, были разные, а за ними, вот именно, неизвестность, полная. Куда можно попасть, что там встретить, опасно, заманчиво, непредсказуемо. Он улыбнулся воспоминанием. Мальчишка улыбнулся в ответ. Все прекрасно, только, куда, они, лезут. Он покинул дом и пошел в ларек купить карту. Ладно, на сей раз должно быть не так все критично. Сестра Петунии туда в детстве ходила одна. Одна ли? Никакой информации. Родители довозили до места, а дальше? Мог ведь кто-то встречать, кто-то ждать. Проводник, охранник, помощник. А тебя там ждут, Лафисан. Да вот именно. Он же лезет не куда-то, в подполье. В подполье к магам, которые тщательным образом скрывают свое существование. С палочкой, сделанной из мусора на коленке, пятью заклинаниями и финским ножом. В детском теле с одной рабочей рукой и хромотой из-за ушиба мягкого места. Замечательно, Лафисан. Ты просто немыслимо предусмотрительный. Ну да, ну да. Великолепнейший и божественный завоеватель миров. Он развернул карту и мысленно провел по ней прямую черту. Да, вот здесь это место. Он сложил карту и отправился на стоянку такси. По-хорошему, надо было сову прогнать по всем номерам. Пролететь по всей улице, осмотреться. Да вот, не сложилось. И тут мелкий вообще ни при чем. Сова просто бы не позволила во второй раз. Ну, ужонка хватило бы еще на один дом. Вот и все. Все равно неизвестность. И никак не подстраховаться, не предугадать. И поэтому, тянуть просто незачем. Он назвал водителю адрес. Адрес, который уже получил. Которого совершенно не знала Петуния. И за который Линда, наверное, продала бы душу. А потом лишалась бы памяти. А он не лишится. Ладно, если что, можно мелкого двинуть вперед. Пусть его чистит. Там не особо что ценного, а самому, Лаки, что случилось? Да пока ничего, только это совсем не гарантия, что и дальше. А, плевать, пора перейти Рубикон, все равно это сделать придется. И чем раньше, тем лучше. А иначе, зачем он здесь вообще? И поэтому, действительно нужно не то настроение. Ну и где же оно? Жажда странствий, приключений, завоеваний, открытий, улыбнись. Что? Улыбнись и скажи мне, что все хорошо. «Все хорошо, Лаки», — мальчик доверчиво и немного растерянно улыбнулся. «Нет, не так, мы куда едем? Завоевывать мир». Уже уверенно и задорно сверкнул зелеными глазами Гарри. «Да ну, точно, конечно, ты же сказал». «А, ну раз так, то действительно», — рассмеялся. Судя по номерам, они уже проезжали последний квартал. Сердце плавно ускорило ход, и даже воздух как будто изменился на вкус, стал каким-то разреженным, наэлектризованным. То, что надо. Вот теперь хорошо. Все, приехали. Мы на месте. Пора. Ну вот и все. Он у цели. Слева, большой такой книжный. Справа, магазин компакт-дисков. А между ними черная дверь. Без таблички, без надписи. Дверь в другой мир. Шаг вперед и, может быть, что угодно. Это не смешно, совсем нет. Потому что бывало по-разному. Шаг вперед, и ты куда-то проваливаешься. Шаг вперед, и на тебя набрасывается чудовище. Шаг вперед, и по тебе огонь на поражение из нескольких стволов, которые очень даже способны это поражение нанести. Да плюс еще патриот-фанатик, готовый на тебя потолок в несколько тонн набрушить, чтобы похоронить заживо вместе с сотней своих. Ну, или замертво, это уж как получится. Было так? Было. Потом до ночи носился раненым, пока не забился в темное место, где уже смог, убив часа три, исцелить себя магией. Вот такой вот забавненький жизненный опыт. А тогда у него было и тело не это, и своя магия, и оружие просто отличное. А теперь что? О, зато он теперь мальчишка, ребенок, сама невинность, хромающая, угрозы на вид никакой, не станут же сразу стрелять, а какие гарантии? Вот именно, чужой мир, чужие правила, неизвестные абсолютно, игра в темную, и как символ, это черная дверь. Ну что, попрощаемся, избранный, усмехнулся, да шучу я, ага, как же, вперед. Примечание к части. Драккар, от древнескандинавского дреки, дракон, деревянный корабль викингов, длинный и узкий, с высоко поднятыми носом и кормой. HTTPS древегаглицом филе D1F2SODML1DARHVRADINUUSRVZUIPHM7D3VIF. Новый нож Лаки. HTTPS древегаглицом филе D18XU05FHVDH6LFQMNWHN20KURKNUVGZUIVIF. 23 и краткое день. 4 июля. 98. Сумрачное междумерье, или еще одна дверь. Он толкнул дверь и прошел вперед. Дверь со скрипом захлопнулась сзади, отрезая их от внешнего мира. Ну и что здесь? Зрение быстро адаптировалось к полумраку, и он смог оглядеться. Люди, сидящие за потертыми столами, разговаривают вполголоса. Прокуренный воздух, пахнет едой, на столах горят свечи. Таверна, из всех возможных, просто замечательный вариант. Или бар, что немного похуже. Точно, бар. Темный, пошарпанный, маленький человечек в цилиндре разговаривает со старым лысым барменом за стойкой, похожим на нахмурившийся грецкий орех. Рано радоваться, потому что из бара могут выгнать уже в силу возраста. Но ведь Лили проходила. Как? Пароль знаешь? Какой пароль, Лаки? Который твоя мать называла, чтобы пройти. Да шучу я, прорвемся и так, точно, вот маячить на входе не стоит. Он прошел и сел за свободный столик в темном углу. Вроде никто особо не обращает внимания, а главное, не собирается выгонять. Так что, может быть, можно заодно и поесть, дома они так и не перекусили, и спокойно понаблюдать за обстановкой и окружающими, а еще немного отвлечься, потому что повязка уже успела подсохнуть, и боль в руке постепенно начала нарастать. Так, ну и что ж здесь готовит? Он обвел небольшой темный зал глазами в поисках меню или официанта, подавальщицы, полового, чтобы спросить, но спрашивать не пришлось. Обеденное меню бара было написано мелом на грифельной доске, вывешенной на противоположной от барной стойки стене. Дырявый домашний суп – 3 сикля. Дырявый суп домашний – 4 сикля. Свиное жаркое – 1 галлеон. Пирог с дичью – 2 галлеона. Маринованный угорь – 1 галлеон. Дальше можно и не читать, потому что поесть не удастся. Деньги. У них здесь совершенно другая валюта. Так что, действительно, другой мир. Ну, и как дальше? Что должно быть здесь для такого? Банки, менялы, пункт обмена валют, казначейство, погранично-дорожная служба? Можно просто у бармена спросить, наверняка в курсе, как и о многом другом в этом пропускном пункте, и получить ответ, или указание на выход, или похуже чего, потому что по вопросу сразу станет понятно, чужак, да еще и один, незаконно. Если бы ты не был вундеркиндом, я бы решила, что ты точно какой-нибудь инопланетянин. Да, Линда, да, ты совсем не ошиблась. Практически любой вопрос выдает. Еще действительно хорошо, что ребенок. Впрочем, выдать может не только вопрос. И что чужак он здесь, и так замечательно видно. По одежке, по которой обычно встречают. Они все здесь одеты совершенно иначе. Камзолы, сюртуки, мантии. И его такой замечательный черный костюмчик абсолютно не к месту. Впрочем, не глазеют, почти не косятся и опять-таки не спешат выгонять. Ну, понятно, ничего такого особенного, он же снаружи пришел, дорожное платье. А вот дальше, покупка новой одежды, обмен, трансформация или просто своя, что должна быть с собой или в какой-нибудь из камер хранения. Замечательно, да, то, что он в приграничном трактире в иноземном костюме сидит, это ладно, а пойдет в этом дальше, и множество разнообразнейших вариантов. От пинка и на выход до, вот именно, можно только представить, местный вариант школы Брутуса, рабство, хорошо еще, если не сексуальное, тюрьма, или, ну да, гладиаторы-дети, это тоже забавно, а почему, собственно, нет, людям свойственно развлекаться очень по-разному, или просто пустят на кормление волшебных сов и котов, отдадут для проведения магических опытов, используют жертвой в каких-нибудь ритуалах, подарком, приманкой. Продолжать, нет, и так все понятно, он чужак, он один, за ним никого, и, скорее всего, в возрасте частичного или полного юридического бесправия. Что же, остается только поздравить. Ужасно смешно, не было бы там в камере на руках этой дряни. Просто физически хотелось переделать одежду. Воображение тут же нарисовало наилучшие варианты с подходящего. Раз, и все, и не было бы больше проблемой. Вот зачем, отец, а, до такого-то уровня, чтобы невозможно было даже то, что любой асгардец с 4-5 лет. А, ну да, ну конечно, забыл. Это ж очень опасно, понятное дело. Просто так мы заботимся об окружающих, обо всех, прямо денно и ночно, и только о нем, никогда. Ладно, хватит, сейчас не об этом. Если он действительно это хочет когда-нибудь снять, наплевать, так дальше пойдем. Сейчас большой плюс, что ребенок не сумел, перепутал, забыл, потерял ключ, обокрали, заблудился, сбежал, и рука, тоже плюс, совершенно растерялся от боли, и, быть может, сойдет, ключевое, быть может, потому что чужой, это не только одежда и дурные вопросы, это манера и речь, хоть с языками у него проблем нет, плюс хороший, но этикет обороты, ладно, посидим немного, послушаем, жаль, что с едой не сложилось, многие так аппетитно жуют, начинается. Капризное смертное детское тело, один прием пищи пропустишь, и будто неделю не ел, а ведь он уже почти забыл это противное чувство, Лаки, что, может быть, поедим, вон туда посмотри, кивнул на доску, и что, я думаю, это вкусно, я не знаю, что такое дырявый суп, но свиное жаркое, глянь на цены, ой, а что это за, вот именно, что бы ни было, у нас точно нет, а что тогда мы здесь делаем? Да так, надо немного прислушаться, чтобы не выдать себя первым же словом, и присмотреться, ты знаешь, куда дальше идти, нет, мальчишка замотал головой, давай спросим, что, я не знаю, а что мы ищем, это очень хороший вопрос, Лафисон рассмеялся, да и правда, что же он там забыл, информацию, знания, нельзя же все время вслепую, постоянно следят неизвестно зачем, скрываются, прячутся, следит директор. Предположение есть, для чего, все понятно, может, чтобы подстраховать, тогда от чего не стремятся помочь, и скрывают, может, ждут, чтобы ты себя проявил, и без этого никуда брать не будут, может, наоборот, что-то сделаешь, и сразу избавиться, магия, вещь опасная, сам можешь не знать, какой в тебе потенциал, что и когда вдруг проявится, вот так и другие, заподозрит неладное и... чуточку перестрахуются. Ясно, да, это еще не считая того, что когда мы с тобой проводили тогда ритуал, они ведь тоже следили, заподозрить могли, если не хуже. Так что, сидеть просто и ждать, очень беспечно. А в этом мире есть школа магии, есть книги по ней, твоя мать покупала. Сможем достать, будет просто отлично. Может, получим какое-то преимущество, а еще бы неплохо. Артефакты, оружие, хоть что-нибудь, ну так и спросим. Где можно книги купить? Замечательно. Только на что? Или ты думаешь, это только здесь, в баре? Он кивнул на доску с меню. Не знаю. Украдем? Ты мне нравишься. Бог рассмеялся. Научил, да, что нужно делать в затруднительных случаях. Он вздохнул и добавил задумчиво. Может быть, и придется. Хотя здесь, не там, где есть магия, должна быть против нее и защита. И уже не будет так просто. Контрзаклятие. Сигнальные чары. Следящие. Хочешь украсть, нужно сперва в этом всем разобраться, представлять, что и где может быть, это ясно, а то руку к чужим деньгам протянул, и отрезало сразу по самую голову, зря смеешься, будет совсем не смешно, научись сперва о возможных последствиях думать, прежде чем на что-то такое идти, а еще, мы же, кажется, собирались с этим покончить, или я что-то путаю, он насмешливо укоризненно глянул на мальчика. Да, Лаки, в голосе Гарри было почти сожаление. Ну, не так, чтобы совсем, Лафисон решил его немного подбодрить. Мало ли, жизнь такая, зарекаться не стоит. Просто, чтобы это не становилось первым из всех возможных способов. Мы еще там не за все расплатились, чтобы здесь новые счета открывать. А то как прилетит все и вместе. Он оскалился, расширил глаза и рассмеялся. Мне приятель показывал, впечатлило, капало, капало. Потом раз, и все взорвалось. Что, Лаки? Не понял мальчишка. Да так, потом нарисую. Это забавно, он усмехнулся, вспоминая. Хесиш, точно сегодня придется идти. Потому что, змей, если что, пока через Юса не сможет связаться. Не хотелось бы что-нибудь испортить ему напоследок. Потому что, Помимо всего, хорошо так может обратно шарахнуть. Впечатляющая все же унагозащитная магия, безнаказанно не очень обидишь, Лаки. А как ты так делаешь? Ты о чем? Ну, чтобы было так слышно. Ты слушал этих пожилых женщин в углу, а теперь этого молодого человека в тюрбане. А он ведь дальше. Ничего сверхъестественного. Просто направленное внимание, сосредоточение, концентрация. Магия помогает, конечно, но такое даже ваши хорошие шпионы умеют. Читал, когда готовился. Я тогда думал, сошлют. Куда? Да сюда, к вам, на землю, рассмеялся. На другую чуть-чуть, у нас там своя. Не хотел, просто ужас. А теперь сам еле прорвался и, не жалею, жизнь забавная штука. Сколько сотен лет не живешь, а всегда что-то такое подбросит. Ладно, теперь ты пробуй. Переключись вон к тому столику. Гарри напрягся, сосредоточился, и действительно, стало слышно значительно лучше. Не так, конечно, как когда слушал Лаки, но он тоже вполне хорошо различал разговор. А теперь туда. Видишь, все просто. Немного практики, и будет совсем хорошо. Это легко. Труднее вот это. Он, продолжая слушать разговор двух маленьких женщин, перевел взгляд снова на бледного молодого человека в тюрбане, который, заикаясь, рассказывал соседу по столу что-то, кажется, о вампирах. Слышно стало одинаково одновременно, только Гарри совершенно перестал улавливать нить, голоса просто друг другу мешали. Но это же как-то бессмысленно, нельзя разобрать, все равно, как когда Дадли включал одновременно трек в игре и телевизор. Неужели я могу повторить все, что сказал каждый из них? И да, в то время, когда общался с тобою одновременно. Да, сомневаешься? Повторить, можно даже и так. Он, не оставляя без внимания говоривших, перевел взгляд еще на один стол, где среди других сидела женщина и курила длинную трубку. Итак, он перевел взгляд на лестницу, по которой спускалась семья с пятилетним ребенком. И даже, Гарри просто ошалел от обрушившихся на него голосов. Чувство было такое, что его обступил целый класс, и каждый громко декламировал какое-то стихотворение. И что, ты их всех? Да, могу. Человек где-то 20, но не стоит. Лаки чуть тряхнул головой, и гомонящие голоса разом пропали. Вернее, они говорили, но снова негромко и далеко. Каждый на своем месте. Напрягаться все-таки надо. А твои уши? Он с ехидно недовольной улыбкой покачал головой. Не предназначены. Это акустическая полифокальность. А у меня еще зрительная. Лаки. Гарри выглядел немного смущенно. Для меня это, как для Дадли то, что ты ему тогда наговорил. Ну... про поля и пространство, даже не сомневаюсь, учить тебя еще и учить. Ладно, просто покажу на примере. Посмотри на меню на той стенке. Хорошо различаешь? Мальчик кивнул. Ну, это со мной, рассмеялся. У меня еще и автофокус. А если немного напрячься, то, теперь видишь ту муху? Ага, здорово, Лаки. А теперь делаем так. Он достал из кармана часы и поднес к самым глазам. Смотри туда и сюда одновременно. Время видишь, а муху? Нет. Или то, или другое. Нет, не вижу. И не должен. А сейчас? Да, Лаки. Здорово. А сейчас? Все от часов перед глазами до противоположной стены приобрело поразительную контрастность и четкость. Стали различимы царапины на столах, причудливая форма дыма из трубки пожилой дамы, фотографии в газете в руках читающего ее взъерошенного господина. И Гарри вдруг показалось. Он напрягся чуть посильней. Ой, что? Сразу глазки болят? Бог свысока усмехнулся, расслабившись. Не годятся. Все, ничего больше не буду показывать, хотя мог бы, а то станут такими же, как у Юсфуса. Да, змеенок. По-хорошему, его действительно надо было как можно скорее отвезти к зверецелителю, раз уж у них есть такие. Лучше всего, в зоопарк, там змей много. Снять животному стресс наверняка можно какими-то местными травами. А еще что-нибудь, чтобы убрать с глаз отечность. Можно было об этом подумать. О, конечно, но это значило потратить вечер, а не, и теперь действительно может кончиться плохо, а мальчишка рано-поздно поймет, и точно ему не забудет, и думать будет о нем, правильно, именно так и будет, потому что, да вот потому, когда его что-то такое останавливало, если он на пороге у цели, а ты так можешь все время, ну, у себя, в своем теле, конечно, даже и не задумывался, пока, ну, пока не почитал. Как у вас все убого? О, хорош, да, опять понесло. Вот и мальчишка сразу нахмурился. Но ведь это же правда. Правда, не вся. Потому что, все тоже в сравнении. Да мои глаза, это еще не предел. У Всяца с Тором значительно лучше. Он способен разглядеть первую каплю дождя в облаках. Не было бы такого зрения, просто просшибся. Он летает со своим молотом просто на бешеной скорости. Да и это еще не все из возможного. У нас бог один есть. Хиндаль, Локи немного неприязненно поморщился. Вот там уже запредельное. Там все подключено. Магия, божественная суть, может рассмотреть на расстоянии в несколько световых лет каплю росы. Локи, а ты можешь еще раз? Ну, чуть-чуть, только туда, мальчик показал на мужчину с газетой. Там, мне кажется, почитать хочешь, лучше не надо. Я стараюсь не навредить, это слишком. Нет, нет, только на фото. Вот, ты видишь, оно движется. И, в этом что-то такое, ну, конечно, Гарри был просто в восторге от того, что увидел. Это же здорово. Ну вот, море восторга. Было бы из-за чего. Бог пожал плечами и хмыкнул. Ну, было такое у него в детских книжках. В серьезных уже нет. У них несут магию всюду, лишь бы засунуть. Разве что, действительно надо что-нибудь в движении рассмотреть. Ладно, не будем портить малышу настроение. Радуется, и хорошо. Ну, вот видишь, мир и правда другой. С магией, думаю, еще и не такое увидим, надеюсь. Ладно. «Послушай теперь немного бармена, и пора идти дальше». Гарри перевел взгляд, собираясь настроиться. «Ой, Локи, а я его знаю. Бармена? Нет, того маленького господина в цилиндре. Он однажды поклонился мне в магазине». Тетя Петунья тут же рассвирепела, злобно спросила, «Знаю ли я этого коротышку?» А потом схватила меня и Дадли выбежала из магазина, так ничего и не купив. «Поклонился? Ага, я сам обалдел». «Мне никто никогда раньше не кланялся, и после тоже, ясно, вернее, ничего совершенно не ясно, что это могло быть, просто приветствие, этикет, знак уважения одного мага к другому, обнаруженному в другом мире, или, да нет, он же был у мальчишки в семье, никакой такой знатью они точно не выглядели, чтобы к их наследнику, и он точно их сын, чем дальше, тем непонятней, все, не смотри на него». Он поскорее отвернулся, не хватало, чтобы почувствовал, опять какой-то шпион, хотя странно, чтобы шпион так себя глупо выдал, точно не видел до этого его никогда, но Гарри только отрицательно помотал головою, ладно, тогда довольно сидеть здесь, наслушался, такие же любители говорить ни о чем, как и во всех мне известных мирах, даже в Асгарде, хотя у нас очень не приветствуется праздная болтовня, разве что подвигами своими не зазорно похвастаться. О, это пожалуйста, брат мой в этом был тоже первым всегда, еще и заслуги других был очень не против себе приписать, как будто своих было мало, и они радовались, его друзья, представляешь, они этому радовались, подпевали, поддакивали. Это со мной только что-то не так, мне не нравилось совершенно. Ладно, неважно сейчас, он с досадой поморщился. Ну, куда будем идти? Вон туда, Гарри кивнул на еще одну дверь в противоположном конце темного зала. И почему туда именно, а больше некуда? Рассмеялся мальчишка. Ну, почему же, еще можно. Он перевел взгляд на чернеющий выход на улицу Лондона. Пока еще можно. Зачем, Локи? Мы же идем в новый мир. Точно, забыл. Рассмеялся. А не боишься? Нет, я же с тобой. Вот же наивный ребенок. Представлял бы, что там вообще может ждать. Ну, может и наживет сейчас какой-нибудь опыт. Если переживет. Идем. У нас еще одна дверь. Еще один выход. Приготовься. Он взялся за ручку. К чему? Чтобы быстро сбежать. Рассмеялся. Больше мы ни на что не способны. А еще к тому, что, возможно, мы сейчас будем выглядеть, как кто-то в шубе на пляже, или хуже, как кто-то в пляжном на приеме посла, могут просто под руки вывести, могут куда-то отправить, подлечиться, или задуматься над своим поведением. Ты заметил вообще, как они одеты, как ты, и по-хорошему, надо бы все это отложить и сперва пошить себе что-то подобное, только деньги закончились, и все это может растянуться на несколько дней, и кто знает, как бы не жалеть потом, что не поспешили, так что, заглянем. Что будешь говорить, если пристанут, что ты одет не совсем по дресс-коду? Переодеться забыл. О, промок, точно. Упал с лестницы в лужу. Замечательно. И с подробностями, куда и зачем по ней лазил. Шучу. Очень даже подходит. Впечатления свежие, да и рука, он чуть шевельнул кистью, отчего она сразу сильнее заболела. Вполне годное вещественное доказательство. Ну так, он улыбнулся. Вперед. Примечание к части. 23 и краткое день, 4 июля. Если кому интересно подробнее, что есть полифокальность, то вот ученые нашли такое создание. https://www.nanonefs.netru/artits/2010 обнаружено животное с бифокальным зрением. 99. Поступить правильно. Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот всегда найдет. Еще один вдох и... Что здесь? Взгляд уперся в кирпичную стену. Совсем близко, всего в метрах трех. Маленький закрытый дворик. Тупик. Справа у стены четыре бочки, ящик с пустыми бутылками. Несколько таких же бутылок валяются просто так. И все. Просто великолепно. Вот сколько ни готовься к чему-то, результат все равно может превзойти все ожидания. Ни опасность, ни битва, просто конец дороги. Просто тупик. Стена. Да они издеваются. Одна дверь, вторая, теперь еще это. Уже можно и не удивляться, если дальше будет еще штук семь разных проходов. Еще две минуты назад он почти готов был уйти, отдохнуть, поесть, заняться ужонком, подготовить костюм. Но вот это же наглость какая-то, словно плевок, словно вызов. Конспираторы, да, самые хитрые, умные, ну, посмотрим, он пройдет сегодня туда, непременно, сколько бы еще ни было дальше дверей или стен. Ладно, и что теперь с этим делать, это ведь не иллюзия, стенка более чем реальная, только, он подошел и провел пальцами по шву между кирпичами, задумчиво его разглядывая, вот все в нем вроде бы так, но не то. Спроси малыш сейчас, что же его озадачило, объяснить и не сможет. Предчувствие, опыт, интуиция, здесь явно что-то должно сдвигаться. Он обвел глазами всю стену, да, центральная часть, снизу доверху. И как же, что теперь, простукивать все кирпичи, многовато, да и механизм может быть совершенно не там, например, в любой из двух других стенок, так что умножим еще на три. Только, глупости это, если маг хочет защитить свой проход от немага, то понятно ведь, что он поступит совершенно не так, заклинание нужно, или просто магическое воздействие, только какое, куда, бесконечное число вариантов, ладно, не так, это общественный проход, через который ходят и дети, ну, если, конечно, предположить, что они ходят сами. Впрочем, его никто на входе сюда не остановил, значит, возможно, и вариант должен быть тоже не особенно сложным. Для начала попробуем так. Он достал палочку. Патифация сурсум, патентибус, скип, еванисцит, портал, апут, сада синцан спецту ацулорум миорум, стултус цанструстионе. 1. Все не то, или сложнее, либо вовсе другое. Просто магии на кирпичи, и какие, их опять же три стенки, и комбинаций, уу. Даже на его пожизненное хватило б, если бы вдруг здесь их замуровали. Кстати, точно пока еще нет, он чуть подергал за двери, хоть это в порядке. Потому что, да вот потому, тупик он тупик и есть, абсолютный, нерешаемая головоломка, неприятно, злит, просто очень. Ладно, еще раз, он прикрыл глаза, чтобы хорошенько подумать, это бар, и выходит через него не только дети, ходят пьяные, это, очень просто должно быть, несложно. Совсем. Просто палочкой в центр стены, с заклинанием, патентибус. Нет, какой-нибудь знак, символ, буква, бесполезно гадать. Слишком большое количество вариантов. Где же ты, божественная интуиция? А, вот именно. Была бы, не бегал бы торговать креветками, а угадывал лотерейные номера. Ладно, неважно. Все равно, хоть попробовать. Настроились, сосредоточились, отрешились от всего происходящего. Вперед, рука рисует на стене разные символы, цифры, буквы, руны, простейшие геометрические фигуры, воспроизводит траектории движения шахматных фигур. Ты занимаешься глупостями, Лафисон, вариантов действительно очень много, а если учесть, что и заклинание, ну, совсем не то может быть заклинание, да и сама идея тоже может оказаться неверной, значит, все, еще пару раз и, все равно придется идти и спрашивать. Просить, лгать, вот как же не хочется, ладно, последних три раза, еще три раза, и все, буква Л, цифра 7, ход конем, что, мальчик, забыл, он даже вздрогнул, отрешился, да, очень вовремя, молодец, не заметил даже, когда эта девка успела здесь появиться, три вверх и два в сторону, а не два и один, высокая светловолосая девушка в черной мантии, синим в оранжевую полоску шарфе и остроконечной шляпе ткнула три раза в выбранные кирпичи и чуть отошла назад, отодвигая рукой его. Все моментально пришло в движение. Отмеченные кирпичи втянулись, через секунду выдвинулись соседние, затем начала перестраиваться вся центральная часть стены, открывая арочный проход, за которым показалась мощенная булыжником извилистая улица. Наконец-то, а интуиция-то работает вовсе неплохо, подумалось весело, мог бы даже открыть, а уж если заперли бы, открыл непременно. Правда, могло статься, что месяцев через 5, не такой и внушительный срок, если вспомнить, сколько он бился с проклятыми пентаграммами. Ну что, избранный, мы ведь прошли, уу-у. Хорошо, что сейчас не у мальчишки контроль. Изумление, появившееся сейчас на лице Гарри, было бы совершенно не к месту, потому что одно дело, немножко забыл, а вот ежели ни разу не видел, кто ты, что ты, а родители где, в общем, куча ненужных вопросов, а ребенок ни разу не видел портала, дикари, чем дикарь, ни разу не видевший магию, отличается от дикаря, таращащегося на технику, вот ничем, дикари, они и есть дикари, так что, хэш, не надо мне тут об отсталости, кто в Асгарде не видел с детства радужного моста, а это не какой-то портальчик на соседнюю улицу, который, вон, кстати, только закрылся, и проход бесследно пропал. Тоже еще предстоит узнавать, как отсюда вернуться. По идее, должно быть еще даже проще. Ладно, пора прогуляться по улице. Ярко светит солнце, отражаясь в котлах, выставленных перед ближайшим к ним магазином. Котлы, все размеры, медь, бронза, олово, серебро, самопомешивающиеся и разборные, гласит висящая над ними табличка. Лаки, шепчет восторженно Гарри. Что? Бог также шепотом передразнил его интонации. Люди, улица и магазины. Я согласен, просто немыслимо потрясающее зрелище. Такого больше ни в одной галактике не узреть. Вот, смеется теперь, и все равно так глазеет. Ну да ладно, он первый раз из 9-го этажа в Лондоне так смотрел. Ничего, хорошо пока все, и даже, никто не смотрит. И теперь ясно вообще, почему. Дети, одеты совершенно по-лондонски, можно сказать, даже хуже. Очень странная разница одежды у взрослых и у детей, смесь миров, разделенная в поколениях. И, он весело себе улыбнулся, хорошо очень, что он себе ничего не пошил. Вот тогда точно был бы, как образчик абсурда. Впредь всегда возраст надо будет тоже учитывать. Впрочем, в мантиях дети тоже иногда попадались, в черных, почти одинаковых, форма, и, ну да, только шарфики разные, и эмблемы. Пока они шли вверх по улице, Гарри пытался вертеть головой, стараясь увидеть все сразу. Магазины, выставленные перед ними товары, людей, делающих покупки. «Прекрати, а?» – насмешливо покосился на него Лафисон. «Мало того, что небезопасно, так еще и выглядишь, как провинциал, впервые приехавший на столичную ярмарку. Учись вести себя достойно везде, что бы ни увидел, что бы ни услышал». «Вид у тебя всегда должен быть невозмутимым, иначе все будут относиться именно так, как к провинциалу, как к дикарю. Тебе понятно?» «Да, Лаки», — Гарри огорченно вздохнул. Он жалел, что у него не 10 глаз, вокруг было столько необычного, а бог только небрежно по всему скользил взглядом и довольно быстро шел вдоль по улице. Полная женщина, стоявшая перед аптекой, мимо которой они проходили, качала головой. «Печень дракона по 17 секлей за унцию». Да они с ума сошли, вампиры, драконы. Лафисон только хмыкнул. Ну, ничего такой мир, совсем безопасный. Аптека Малпиппера, было написано на табличке над входом в двухэтажное довольно мрачное здание. Заглянем сюда, денег нет, но хотя бы приценимся. Вдруг что полезное, он вошел, внутри еще более мрачно. Пахнет тухлыми яйцами и гнилыми кабачками. На полу стоят бочки с какой-то слизью. Вдоль стен выстроились стеклянные банки с засушенными растениями, толчеными корнями и разноцветными порошками, а с потолка свисают связки перьев, клыков и загнутых когтей, и почти такая же доска, как висит у них в баре. Серебряные рога единорога, 21 галлеон штука, крошечные глаза жуков, блестящие и черные, 5 кнатов за ковшик, печень дракона, 17 секлей за унцию, ни о чем, кроме того, что эта печень здесь. «Видимо, дорогая, да и он не за этим. Добрый день!» — поприветствовал его невысокий пожилой мужчина в больших круглых очках, стройный, совершенно седой и улыбчивый. «Мистер Старк», — представился ему Лаки. «Генри Старк, брать полностью имя бывшего врага не хотелось, так что, пускай все же будет похоже на его нынешнее. Мистер Старк, казалось, аптекарь был чем-то немного разочарован. Чем могу вам помочь?» «Да вот, руку немного ударил». Лаки протянул свою левую кисть, взялся правой рукой за конец бинта, спрашивая глазами, Не снять ли? Мужчина молчал. Ладно, развяжем. Закрасить потемневший синяк хотелось просто автоматически. Но не для этого же он сюда пришел, чтобы скрывать. Это просто ушиб. Мужчина присмотрелся внимательнее. С растяжением. Магией точно никто не воздействовал. Подозрительно поинтересовался аптекарь. Ну какой же ты нудный. Сказал бы просто, сколько здесь целительный камень стоит, и все. Или у этих их тоже не водится. Но ведь что-то же есть. Нет, я с лестницы просто упал. Ну, упасть-то можно с чего угодно, задумчиво пробормотал мужчина. Вопрос, от чего? Впрочем, неважно. Снимем ушиб, сразу понятно будет, что останется. В его руке неизвестно откуда возникла волшебная палочка. Хотя очень даже известно, призвал. Хорошо, значит, такое заклинание у них точно имеется. Стойте. Он быстро убрал руку. Не сейчас, я, деньги забыл. Сколько будет стоить лечение? Снимем синяк и отечность, смогу сказать. Если там трещина, то бутылка Костероста на сегодняшний день. Лафисан мысленно закатил глаза. Он уже начинал жалеть, что сюда обратился. Неужели никто и нигде не умеет отвечать точно на поставленные вопросы? Вот просто взять и ответить. Сколько будет стоить снять отечность? Проговорил он холодно как можно четче. Последовавшая реакция аптекаря была неожиданной. Закатил глаза именно он. «Мистер Старк, Генри, неужели вы думаете, что я буду брать деньги за одно простейшее заклинание?» Он недовольно и весьма осуждающе покачал головой. «Я слышал, даже в ваших, простите, магловских аптеках кое-что делается бесплатно. Вроде бы, меряют давление или что-то в таком роде. Давайте руку», в его голосе послышалось нетерпение. «Может быть немного холодно, или жарко, даже в ваших аптеках». Вот так оно и происходит. Невозможно быть чужаком и не выдать себя. Просто первым вопросом, первым же обращением. Как же было легко со своей магией. Раз и считал память кого-нибудь местного. И вполне достаточно информации для более-менее комфортного пребывания в данном мире. Как мидгардские шпионы работают. Да вот так, готовятся, обучаются. А он что? Вот именно. Он протянул аптекарю руку. Пусть делает что угодно. Бесплатно и хорошо. Гарри было немножечко не по себе, совсем чуть-чуть. Во-первых, Лаки нервничал. Во-вторых, что этот пожилой мистер собирается сделать с его рукой? Будет немного холодно или жарко. В любом случае надо терпеть, а то Лаки точно будет им недоволен. «Эпискей 2», — произнес Малпиппер и взмахнул палочкой. В руке холод, жар, холод. Да, действительно, и тут же прошло. Так же мгновенно, как моментально сошел и синяк. «Очень вам благодарен». Весьма холодно выдал Лаки, повертев кистью. Ну, не получалось иначе, он все еще был очень зол. Хотя, вот на кого злиться, на ситуацию только, на то, что своим прикинуться не получалось. Никак, ну, так и будет теперь, что же, выдавать его вроде бы не спешат, выгонять тоже, вот подлечили даже бесплатно. Он вздохнул и добавил, стараясь улыбнуться как-то все же помягче. Правда, ну, если уже все равно себя обнаружил, то чего уж тянуть, животных вы лечите, волшебный зверинец дальше по улице справа, не очень-то и любезно ответил аптекарь, ну вот, иноземцев все же не так уж и жалуют, или это он лично к нему так не очень, еще раз благодарю, бог еле удержался, чтобы не покривиться, мелкому, что ли, управление сдать, как-то у него получше со всеми выходит, не получится, наговорить может вообще неизвестно чего, и за лицом не умеет следить, дверь уже закрывалась, когда он различил легкий вздох и недовольно сочувственные маглорождены. Что он сказал? Гарри недоуменно взглянул на Лаки. Что ты сын не магического простонародья? Но ведь это неправда. Запротестовал мальчик. Мои родители. Вернемся выяснять отношения. Хмыкнул бог. Доказывать свое царское происхождение. Это у тебя царское. Улыбнулся Гарри. Ладно, правда неважно. Да нет, очень даже. Сейчас проверим. А заодно и используем. Неважно, что тип уже недоволен. Кто гарантирует, что следующие будут лучше? Пускай. Мало ли он общался с неприятными типами, с йотунами, со слугами Таноса. Будет надобность, узнает нужное и не у таких. Лафисан открыл дверь, сделал очень оскорбленное и пафосное лицо. Мои родители погибли в бою, и они оба были волшебниками. Во как смутился. Уу, хороший эффект, мальчик. Генри, прости старого дурака. Какой слух у тебя, Росу Маглов? Вот теперь голос выражал уважение, с одной стороны, а с другой, прежнее сочувствие переросло просто в жалость. Уже слишком. Ничего страшного. Хорошо, что вообще у кого было расти. Жалость – это последнее, на чем бы он стал играть, если бы стал вообще. Что это вообще за отношение? Либо пренебрежение, либо это. Даже спрашивать что-либо перехотелось. Ладно, можно так сформулировать, чтобы напрямую не спрашивать. Я хорошо понимаю, что веду себя не как принято, и не знаю здесь многого, даже где поменять это на нормальные деньги, и он вытянул пару банкнот, нарочито недовольно на них посматривая. Магловские, да, плохие, вы же враждуете, презираете, как и те вас, да все с вами понятно, замечательнейшие миры, все взаимно, это же просто гармония, или продать вот это, он достал из кармана золотые часы. Тебе в Гринготтс, вдоль по улице и сразу за перекрестком, очень высокое белое здание, не пропустишь, тебе что-то еще подсказать, ну, раз сам напросился, мне бы какого-нибудь юриста найти, консультацию, ММ, тебе нужен представитель в суде, вроде этого, даже не знаю, что тебе посоветовать, твое дело не подождет, тебя же, видимо, зачислили в Хогвартс, он кивнул, пускай так и считает, зачислили, так почти уже свой, признали своим. Там тебе точно помогут, декан, директор, кто-нибудь из профессоров. Так что, можешь не волноваться, мистер Малпиппер улыбнулся. А до этого никак нельзя, мне бы просто узнать о законах, что здесь можно, а что нельзя. Не хотелось бы неприятностей. О законах, ММ, да что о них знать. Главное, не нарушать статут. Никому среди маглов не рассказывай, что ты волшебник, и не твори при них магию. Да ты и не умеешь пока, так что... Тебе в Хогвартсе все это расскажут, не переживай, все понятно, спасибо, Лафисон из последних сил старался быть вежливым, хотя очень хотелось сказать, ничего больше не узнать у этого торговца печенкой, Хогвартс, Хогвартс, в этом мире даже нет адвокатов, или ему просто в силу возраста не полагается, разберемся, он закрыл за собой дверь, на этот раз окончательно, очень надеюсь, что я сюда не вернусь, на улице так же людно и так же светло. После мрачной аптеки как будто бы вышел на волю. Сразу за этой аптекой, вторая, Слизини Джиггер, в этом есть какой-нибудь смысл, конкуренты, партнеры, впрочем, неважно. Пойдем спросим про Юсфуса у ветеринаров, вдруг они и его также смогут. Здорово, да, повезло, что такой добрый аптекарь попался и бесплатно помог. Гарри было очень неловко, что Локи так холодно говорил с этим милым пожилым человеком, и даже благодарил его так. Будто был не очень доволен, не болит абсолютно, да, неплохо, но бывает и лучше, он уже и думать об этом забыл. Они вновь зашагали по улице, они прошли мимо мрачного на вид магазина, из которого доносилось тихое уханье. Торговый центр совы, неясыти обыкновенные, сипухи, ушастые и полярные совы, прочитал Лаки. Не то, здесь действительно ничего, кроме сов. Возле соседнего магазина несколько мальчишек примерно их возраста прижались носами к витрине, разглядывая. «Надо же, метлы! Смотри!» – донеслось до него. «Новая модель Nimbus 2000, самая быстрая!» Локи резко остановился. Подошел, попытался заглянуть за закрывших весь обзор гомонящих детей. Это то, что он думает. Судя по цене, именно так. За такие деньги можно в том баре ежедневно долго толпой пировать. Что это? С удивлением посмотрел Гарри на метлу с яркой полированной ручкой. Видимо, местный артефакт для полетов, недовольно поморщился Локи. Надеюсь, что женский, и надеюсь, что не единственный. Хотя на первые надежды было немного, перед витриной толпились как раз, в основном, мальчишки. Дальше шли магазины, которые торговали мантиями, телескопами и странными серебряными инструментами, каких Гарри никогда не видел. Витрины по всей улице были забиты бочками с селезенками летучих мышей и глазами угрей, птичьими перьями и свитками пергамента, бутылками с волшебными зельями и глобусами луны. И Локи ничего не давал ему рассмотреть. Он просто целенаправленно куда-то шел, шел и шел, и пришел. Вот он, они находились перед белоснежным зданием, возвышавшимся над маленькими магазинчиками, а у отполированных до блеска бронзовых дверей вал из золотом униформе стоял. Вот хорошо, что веду я, без меня ты бы тоже так пялился, существо другой расы, привыкай, вы не одни во вселенной. Существо было на голову ниже Гарри, у него было смуглое умное лицо, острая бородка и, как заметил Гарри, очень длинные пальцы и ступни. Он поклонился, когда они входили внутрь, теперь они стояли перед вторыми дверями, на этот раз серебряными. На них были выгравированы какие-то строчки, Но Лаки ни на секунду не задержался, и Гарри так и не сумел их прочесть. Еще одно такое же создание с поклонами встретило их, когда они прошли сквозь серебряные двери и оказались в огромном мраморном холле. На высоких стульях за длинной стойкой сидела еще сотня подобных. Они делали записи в больших гроссбухах, взвешивали монеты на медных весах, с помощью луп изучали драгоценные камни. Из холла вело больше дверей, чем Гарри мог сосчитать. Другие существа впускали и выпускали через них людей. Забавно. Послал нас в банк другой расы. Впрочем, без разницы. Люди, как видишь, здесь тоже обслуживаются. Они подошли к свободной стойке. Я хотел бы обменять деньги. Какая валюта, сэр? Поинтересовался служащий. Лафисан молча выложил на стойку банкноты. Курс сегодня. Коротышка порылся в каких-то бумагах. 1:5.17. Менять всю сумму. Перед выходом Лаки еще раз окинул взглядом зал. Какие-то местные дверги. Я бы сказал, даже цверги, слишком уж мелкие и уродливы. Кто? Разновидность гномов. Дверги, они везде дверги. Любят деньги и возиться с металлом. В чем очень искусны. Ладно, надо книжный найти. А как же зверинец? Сначала, проговорил он тоном, не терпящим возражения. Книжный. Ага, как же. Мелкий сразу же начал нервничать. Разве даст теперь спокойно заняться делом, Лаки? Но там же Юсфус. И ему плохо, а они могут сделать так же, как нам с рукой. Вот так, разве нам по дороге? У тебя свои приоритеты, малыш. И они, наверное, правильные. Да, наверное. Ужонок чудный, конечно. И действительно пострадал. Но это ж не значит. Или все-таки значит, будем скандалить или делать дела. Идем в книжный. Замолчал. Наконец-то. Только вот, это ведь правда, неправильно, и ведь запросто может закончиться плохо. Разве ему хоть когда-то что-то просто так сходит с рук? И к тому же, треклятый хесишевый мир, здесь уж точно шарахнет, опоздает на какой-нибудь час и найдет хладный трупик, и мальчишка будет смотреть на него потом. Ну понятно, и сам тоже, но с этим-то ладно, вообще не впервой, хотя неприятно. А как говорил-то про соратника, товарища и фамильера, все? Достаточно аргументов или надо еще, чтобы хоть когда-нибудь поступить правильно? Ничего с делами критического, абсолютно, в отличие от, а если бы было, вот если было бы, тогда действительно пришлось бы решать, а сейчас вообще нечего. Он резко развернулся на каблуках, волшебный зверинец был прямо напротив. Ты прав, ткнул он пальцем в затаившего дыхание Гарри, и заметь, я тебя слушаю, я вообще всегда признаю, когда кто-то действительно прав. Примечание к части. 1. Откройся. Открыть. Пропустить. Исчезни. Портал. Проход. Поди предо мной, тупое сооружение. Падай передо мной, дурацкая стройка. 2. Еписки. Медицинское заклинание, заживляющее незначительные травмы, такие как сломанные носы, пальцы, разбитые губы. Его также можно использовать для снятия боли. Заклинание может создать резкие изменения температуры в частях тела исцеляющегося. Девушка, вместе с которой прошел Лаки. https://http://www.dnol.com/ruwiki/dnol%/bp5%/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol%/bd/dnol% Вселенной 0.4.23 и краткое день, 4 июля. Любителей спойлеров и просто желающих пообщаться, как всегда, ждем в Дискорде. https://discord.gg9vqzyotvg3sn. Фанфики по храму, которые написали соавторы и читатели. https://fitsboek.net/readfits3463445 https://fitsboek.net/readfits10464423 100. Не верь, не бойся, не проси, где-то есть много того, чего мало, но на дорогах будет облава. Кто-то рискнет, а кто-то не сможет. Кто-то поймет, но не поможет. Кто-то уйдет, кто-то вернется. Кто-то найдет новое солнце. Не зажигай и не гаси. Не верь, не бойся, не проси. И успокойся, тату. Все правильно. Именно так и должен поступать лидер, командир. «Царь, ты даже друзей защитить не можешь, не говоря уже о защите царства. К лекарю его, быстро. Это все отец Тору тогда, а Фандрали, как бы к все отцу не относиться, но о людях он думает чуть ли не в первую очередь. А вот Тор, а что Тор, да думать сразу забыл, начал с отцом выяснять отношения. А что сам он подумал тогда? Верно, что прекрасно, если все отец это заметит, и что сам он точно так никогда не поступит. Интересно, какие у них теперь там отношения? Сам бы он на месте Фандрала никогда не простил, и поэтому, да тут и обсуждать даже нечего. Все соратники до самого мелкого, все верные ему существа, это в первую очередь. Дело ж не в том, что это почти бесполезная тварюшка, каких можно набрать пару десятков за полчаса, а в том, что, вот, нужно выработать для таких случаев правильное отношение, а иначе, да отстань ты, хэш, самому ясно. Очень быстро можно вообще без каких-либо приверженцев остаться. Кто помрет от такого, остальные сбегут и правильно сделают. Как у Тора сейчас там, не разбежались? Если нет, то вообще дураки. Перебьют когда-нибудь, а тот даже не вспомнит. Ну, а что ему, сколько захочет новых найдет. Все так и жаждут рядом быть с такой силищей. Вот ни за что же досталось от папеньки. Ладно, речь сейчас не о том. У самого-то с последователями точно не густо. Вот эти мальчик с ужиком, как раз все, что есть, не смешно. И поэтому, храним и ценим то, что имеем. Ну так что же, вперед. У нас еще одна дверь. Магазин невелик, все стены заставлены клетками, смрад и галдеж просто невообразимые. Жабы, кошки, кролики, оранжевые слизняки. За прилавком средних лет ведьма в темных очках что-то объясняет семейной паре с девчонкой лет 7, которая держит в руках банку с какими-то круглыми пушистыми тварями. Взгляд задержался на кролике, который то и дело превращался в цилиндр. Явно тварь неприродная, кто-то же сделал такое. Фантазеры. Ну давай, ведьма, хватит об этих пушистиках, уже и он понял, что жрут они всякую гадость. Вы змей лечите? Спросил он, когда покупатели мусорных тварей наконец удалились. Змей, она смерила его взглядом, как будто бы от его роста зависело, лечить его змею или нет. Вообще-то со змеей следовало бы идти в спине серпент в Лютном. Да, он видел это название улицы. Перекресток перед Гринготсом. Стой, не ходи туда сам. А лучше вообще не ходи. Что с твоей змеей? Давай гляну. Стресс и перенапряжение глаз. Не со мной она. Я просто сначала решил точно узнать, а что такого опасного в этом Лютном. Ну вот, снова глазами померила. Да-да, именно, маглорождены. Глупости спрашивает. Что-то совсем очевидное здесь для всех, бестолковое простонародье, глупый смерть и плебей. Замечательно, я запомнил, и что тут поделаешь, а ничего, вот поэтому и хотел сперва все-таки книги. Ну да ладно, решил, значит делает, все опасно, там всякие ходят, проклянут просто, чтобы потренироваться, да и вообще поджидать могут случайных путников, особенно детей, так что неси свою змею сюда, посмотрю, ну что, нравится мир. «Что делать будешь?» Лафисон закрыл дверь в зверинец и направился вниз по улице. «Съездим за Юсом, потом вернемся сюда. На чем? На такси. Или, ты же не поменял все деньги?» «Нет, конечно, но решение не самое лучшее. Думай, у тебя новый мир и новые возможности. Лучшие. Полетим на метле», — ахнул Гарри, и у него загорелись глаза. Лаки чуть не запнулся. «Хорошо, что сейчас ничего не ел и не пил, поперхнулся бы точно. Хорошо подумал. То есть так бы ты и поступил без меня?» «Нет», — немного расстроенно вздохнул мальчик. «У нас денег на нее не хватит. Только поэтому, ладно, оставим пока в стороне, как я вообще отношусь к этому способу. Не сейчас и речь совсем не об этом. Тебе только недавно объяснили, что главное не нарушать в этом мире. Ты подумал вообще, как будешь смотреться над городом на метле?» «Да, Лаки». «То есть нет, не подумал», — совсем погрустнел Гарри. «Но, наверное, бы, подумал потом. Так что же делать, думай, пока я еще туда не пришел. Да брось, мы ведь уже это делали, на сове, точно, надо позвонить домой, и тетя сможет опять посадить Юса в бутылку, и тогда сова его сюда принесет, а, ему не станет от этого хуже, снова сова, решаемо, знаешь, чем змея нюхает, не сомневался вообще, языком, и для этого ей нужно его высунуть, есть идея, завязать рот, заклеить, как глаза, именно. Не очень, знаешь, приятное состояние, ходить с завязанным ртом, но, бог иронично невесело усмехнулся, иногда все же приходится. Вот и он, торговый центр совы, неясыти и прочее, прочее. Еще одна дверь, за которой, тьма за которой, почти полная, лишь мерцают яркие, как драгоценные камни, глаза. Помещение мрачное и небольшое, впрочем, как у них здесь почти все. Здесь хотя бы оправдано. Ночным птицам так гораздо комфортней. Тем, что снаружи в клетках, не так повезло. А у местных жителей, часом, глаза не такие, а то очень уж темноту любит. Смешно. Приготовься. К чему? Да к тому, что смотреть сейчас опять будут, как на, ты понял. Потому что покупать птицу пока нет резона, и придется спросить. Гарри кивнул. Он не очень понимал, почему Лаки так нервничает. Разве к ним плохо относится? Ну, подумал аптекарь, что он родился не у волшебников. Что в этом такого ужасного? Ведь он все равно им помог, и бесплатно. А когда Лаки сказал, что родители его умерли, так и вовсе расстроился. Но бог разозлился только еще сильней. Все же Лаки иногда очень странный. Никогда не знаешь, из-за чего рассердится или расстроится. Гарри спросил бы, только не хочет мешать. И уж точно не хочет лишний раз злить или расстраивать Лаки. Глаза быстро подстроились к темноте. Можно еще быстрее, но лучше лишний раз не напрягаться. Результат излишних стараний еще предстоит исправлять. На стене в неярком свете одинокой свечи очередная доска. Сипуха, 10 галлеонов. Бурая неясыть, 10 галлеонов. Неясыть, 10 галлеонов. Малая ушастая сова, 15 галлеонов. Не так уж и дорого. Можно было бы и купить, но сейчас не ко времени очередные заботы. Неизвестно, как скоро понадобится птица в следующий раз. Так что, должно же у них быть что-то такое. У вас только продажа или можно воспользоваться совой, одноразово, или где есть, найм, подержание, аренда, прокат, курьерская служба, отделение связи, совиная почта, пожилой мужчина за стойкой, сам похожий на хохлатого филина, по крайней мере, торчащие в стороны косматые брови придавали очень точное сходство, посмотрел на него, как на какого-нибудь выпавшего из гнезда совенка. Да, почта есть, в конце улицы, далековато идти, но могу и помочь, что им без дела сидеть, что отнести надо, далеко, бутылку с небольшим грузом, не более трети фунта, недалеко, около 5 миль, около 150 грамм, около 8 км, да, совсем близко, ну что ж, 4, хорошо, 3 сикля 15 кнатов, и, продавец снял с крюка клетку с охристо-оранжевой сипухой, и рыжуха все сделает, не хочешь ее насовсем, отдал бы за 9 галлеонов, очень хорошая птица, быстрая, небольшая, но не очень тяжелые посылки способна носить, спасибо, ему не хотелось разругаться еще и с этим почтенным, хотя попытка впихнуть ему ненужную птицу его разозлила, разве он не ясно сказал, что ему только на один раз, и уж если решит покупать, то точно не эту, вон сидят два отличных больших филина, эти при надобности действительно могут перенести приличный груз, или вон та, красивая такая, белая, тоже по виду сильная птица, вот ее бы он взял, ну да ладно, сейчас не об этом, сдачи не надо, он протянул 4 серебряные монетки, ну вот, опять смотрит странно, у них что, тут принято трястись за каждый медяк, и ему следовало за эту жалкую скидку в 14 кнатов изобразить вселенское счастье, он внутренне вздохнул, прикрывая глаза, чужая культура, она чужая и есть, и что тебе кажется проявлением благодарности и вежливости, в другом обществе может выглядеть совершенно иначе, вот грохнул бы тор где-нибудь в ресторане питейной чашей об пол, было бы забавно, интересно, он точно такого в их Мидгарде не сделал, а то с него станется. Ну, ладно, попробуем так. Просто я очень признателен, что не пришлось бегать на почту. У меня действительно очень срочное дело. Ага, заулыбался и отошел. Попал, значит, как и с этой совиной почтой. Это же сколько придется все время на ощупь, пока он здесь обживется. Да, постарается быть внимательным, предугадывать, думать. И все же, ладно, за дело. Давай сюда. Птичка, маршуол, 10, петуния дурсы, подождешь, пока привяжет посылку, принесешь мне, это понятно, уу, а голос-то мерзкий, скрипучий писк, просто режущие уши, как будто этими дрелями вернано по стеклу, ну, понятно, почему чудесное создание продается со скидкой, благодарим за любезнейшие предложения, вперед, а теперь нужно связаться с петунией, предупредить, а телефон у вас есть? «Сэр, я заплачу за звонок». «О-о-о, а вот это уже было явно мимо». На лице филина глубочайшее непонимание. «Простите, другое название, артефакт акустической связи, коммуникатор, речевой портал, коннектор, удаленный динамик, не угадать. Миры отдельные, связи может не быть вообще, запрещена, или, только через какое-то тайное посольство, спецслужбы. И как теперь, вот положение дурацкое, ну ведь как не хотелось, у меня приятель один, маглорожденный, ну да, скажи, кто твой друг, гостит у сводных родственников маглов, говорил, что так с ним можно связаться, вот я и думаю, где такое найти, вероятно, запомнил неправильно, продавец неожиданно хлопнул себя ладонью по плешивой макушке, точно, так у Тома спроси в дырявом котле, он точно знает, сможет и проводить, только сам без взрослых к маглам не выходи, там очень опасно, хуже, чем в лютном, хмыкнул Лаки, конечно, не буду. Смешно, да, вот ни капельки, и старик этот прав, чужой мир, это опасно всегда, ладно, надо спешить, птичка быстро летает, спросить, как в котел проходить с этой стороны улицы, так пройдем, должно быть вообще очень просто, просто быстро идти, просто настроиться, просто, садат и набысумерент, восстулту сацервум латеребус, да провались ты в бездну, глупая груда кирпичей, ну вот и открылся сим-сим, вот и работает, понятное дело, не от его заклинания, от желания, намерения, а может и вовсе потому, что просто сюда подошел.